Глава 9. На следующий день меня действительно никто не трогает. Сын, который разочаровал гораздо больше мужа. Демид, который понял, что бесполезно упираться. На контакт я не пойду. Даже свекровь не звонит, хотя мне казалось, что она будет требовать, чтобы я вернулась к ним. Мы столько лет вместе и привыкли друг к другу. У нас никогда не было разногласий, ни разу. Хотя многие женщины в основном жалуются на матерей мужа. Якобы те пытаются сломать им жизнь. Не знаю, как все, но Алла Николаевна вполне адекватная, умная и добрая женщина. Вспоминаю последний звонок мужа и ужасаюсь. Бесит одна элементарная вещь. Неужели он думает, что я прощу его после той картины, из слов, которые он сказал мне при своей девке, унизил перед какой-то очень хорошо обученной шлюхой. Нет, конечно, не дождется. Не в этой жизни. Одевшись, я выхожу из дому, спускаюсь на лифте, иду к своей машине, нажимаю на кнопку брелока, открываю дверь, но замираю, услышав женский голос. «Марина!» Да, я не ослышалась. Меня действительно кто-то зовет. Оборачиваюсь и вижу Аллу Николаевну. Поспешно расплатившись с таксистом, она быстрыми шагами идет в мою сторону. «Доброе утро, милая! Как ты?» «Замечательно. А вы?» Я натягиваю на лицо улыбку. Свекровь качает головой, с сожалением глядя на меня. «Мне так жаль, что все так обернулось. Все еще поверить не могу. Мариш, мы же можем с тобой поговорить в тихой обстановке?» Выдохнув, киваю. «Тут неподалеку кафе есть. Можем там поговорить. Но времени у меня не так много, извините. Встреча на 11 назначена». «Конечно, я ненадолго». Едем в абсолютной тишине. Алла Николаевна странно молчит, хотя она... любит говорить и говорить. Лишь когда мы садимся и заказываем по чашке кофе, она, наконец, выдыхает и бросает, глядя в окно. Я ругала Демида со вчерашнего дня раз 20. Заходила в кабинет, ворчала, ворчала, а потом уходила. Через несколько минут снова от злости кипела, возвращалась, снова высказывалась. И так по кругу. Свекровь избегает моего прямого взгляда. «Зачем? Что это изменит, Алла Николаевна? Ровным счетом ничего. Я не вижу смысла что-либо говорить Демиду. Свой выбор он сделал. Увы, не в пользу нашей семьи. Но что поделать?» «Вот меня то и убивает, что он уничтожил такую прекрасную семью, Мариша. Ну как так можно, а?» Сам с отцом перестал из-за этого общаться, но пошел по его стопам. «Вы многое не знаете, Алла Николаевна. Оказывается, никакой семьи вовсе не было. Мне больно говорить. Горло дерет в буквальном смысле этого слова, будто туда битого стекла насыпали. Но еще больнее в груди, где кровоточит сердце. Как мне сказать этой женщине, что ее сын и внук одновременно имели одну и ту же девицу? Это я как-то приняла, даже успокоилась. Но Алла Николаевна точно не переживет. Еще, не дай бог, инфаркт прихватит. У нее и так с сердцем проблемы. А еще больнее признавать, что сын оказался совершенно другим. Я думала, он ценит родителей и любит. Но я, родная мать, оказалась за бортом, едва попыталась открыть собственному ребенку глаза. Усмехаюсь своим мыслям. Нервным движением заправляю выпавшую прядь за ухо, сжимаю руками чашку кофе. Мне очень больно. Словами не описать, что я сейчас испытываю. Разочарование, досада, неверие, что все это на самом деле произошло с нами. С нашей, казалось бы, идеальной семьей. Безысходность. Моя душевная боль не сравнится ни с какой глубокой раной. Ну хорошо, ты вправе так считать. Демид все испортил. Выдохнув, я все думаю, как бы рассказать свекрови правду. Она должна знать. Но в то же время боюсь за ее здоровье. Мариш, Демид так сильно изменился, что даже с Демьяном весь вечер спорил. Скорее всего, Дем отца ругал за то, что тот так тебя предал, на ту променял. Ох, Господи, да нет же, нет. Скорее всего, они спорили именно из-за той девицы. Разделить ее не могут. Боже, как больно. Как же хочется исчезнуть и ничего не знать. Они во двор вышли. Я ничего не могла расслышать, но видела, как сын бесится. Наверное, не понравилось, что Демьян его отчитывает. Сам в свое время также со своим отцом общался. Быстро забыл. И свои слова, которые говорил в его адрес, и обещание, что никогда таким не станет. Свекровь мрачнеет, а потом вовсе начинает плакать. Я не люблю это дело. Всегда умела держать эмоции под контролем, но сейчас тоже хочется разреветься. Наконец, отодвинуть свою гордость и выдержку и опустошить душу. Но я не могу себе этого позволить. Это война, которую объявили мне не только чужие люди, но и мои самые родные и близкие, сын и муж. И я должна продержаться, победить, в конце концов, хоть в итоге эта победа мне ничего не даст. Семья разрушена, я потеряла собственного ребенка. Знать бы еще, где и что я сделала не так. Когда Демьян успел стать таким, и почему я не заметила в нем изменений? Настолько была занята работой, что мой сын стал эгоистом? Ослеп настолько, что дальше своего носа не видит и родной матери не верит, считая, что ей просто не понравилась его девушка. Бред. Больше всего на свете я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив. Наверное, когда-то он поймет свои ошибки. Тогда, когда сам станет отцом, наверное, и поймет, что родители никогда не захотят для своего сына плохого. Телефон свекрови оживает, она быстро вытирает мокрое от слез лицо и тянется за мобильным в сумку. Ищет его от чего-то долго, и меня начинает раздражать рингтон. Раньше я была спокойной, а сейчас нахожусь на грани. «Да, Яна». Алла Николаевна берет трубку и ставит на громкую связь, для чего понятия не имею. «Аллочка, я кое-что узнала. Во-первых, Демид улетает. У него командировка нарисовалась. С одной стороны, мне его так жаль. Ни есть не даем, ни пить, а сам он ничего не ест. На кухню даже не заходит, даже в лицо не смотрит, проходит мимо. Так ему и надо. Не надо его жалеть, Яна. Единственный человек, который пострадал в этой истории, Марина. Говори, что ты там узнала?» Отец с сыном снова спорили. «Алла, мы ошиблись насчет Демьяна. Он вовсе не ругал отца. Кажется, все наоборот. Речь шла о квартире, куда съехала Мариша. Демьяша что-то сказал, а Демид накричал на него. Мол, то жилье принадлежит Марине и никому больше. И что она имеет полное право там находиться. На этом все. Я больше ничего не расслышала». А потом они замолчали. А потом Демьян что-то сказал, захлопнул с силой дверь и уехал. И я вот думаю, может, Демид просто хочет отдать квартиру Марине, чтобы она не претендовала на этот дом. Или еще на что-то. Из горла вырывается нервный смешок. Я действительно вот-вот сорвусь. У меня случится нервный срыв. Такого рода ощущений у меня никогда не было. Впервые я чувствую себя никому не нужным ничтожеством. У меня тоже много вопросов. Может, тетя Яна действительно права, и Демид хочет отвязаться от меня, отдав ту самую квартиру. Неужели думает, что я еще чего-то захочу? Из-за этого не хочет развода. Мне его имущество и даром не сдалось. У меня свой офис, своя работа. Мне вполне хватает того, что я зарабатываю. Неужели он действительно такого мнения обо мне? И опять адская боль в груди. Сердце сжимается, словно тисками. К горлу подкатывает комок. Ладони влажнеют. Мне неприятно от этой мысли. Неприятно от всей этой ситуации. Когда это закончится? Когда я привыкну к предательству мужа и сына? Когда смогу не думать о них, разлюбить? «Алла, Марина там, что ли?» «Да, я решила с ней встретиться и поговорить. Ладно, я тебя поняла, Яна. Скоро приеду. Когда Демид, говоришь, улетает?» «Сегодня вечером». «Хорошо, давай, до встречи. Прислушивайся к каждому разговору Демида, Яна. Я это дело так не оставлю. Либо мой сын изменится, либо у него больше не будет матери». Алла отключается и кладет телефон на стол. Я же смотрю в окно, разбитое, сломленное. Даже не знаю уже, что ощущаю. Лишь воздуха не хватает. «Марин, все будет хорошо. Я уверена, что Демид поймет свою ошибку». «Это ничего не изменит. Я связывалась с адвокатом. Завтра он предоставит документы о разводе. А потом... Мариночка!» «Не обсуждается, Алла Николаевна. Я не намерена сохранять семью с предателем. Пусть идет к своей молоденькой». Достав кошелек, бросаю на стол деньги. «Мариш, мне пора на работу, простите». Выдохнув, встаю с места. «У меня всего одна просьба. Пожалуйста, не стоит в чем-либо убеждать Демида. Он не ребенок. Свой выбор сделал. Ему виднее, с кем ему лучше, с кем хорошо. И пусть будет с тем человеком, с кем ему действительно приятно. Всего хорошего, Алла Николаевна». Не дождавшись ответа свекрови, хотя вижу, что она хочет возмутиться, быстро иду к выходу. Нет сил что-либо слушать. Достаточно. В офисе ко мне сразу же стучится моя секретарша с небольшой коробкой на руках. «Добрый день», — улыбается она. «Добрый, Кристин. Телефон принесли?» «Угу. Мне кажется, ты заждалась». «Еще как». Открываю коробку и беру свой любимый телефон. Включаю, проверяю, все ли на месте, а главное — то видео. Да, оно тут. Включаю, не обращая внимания на Кристи. Она у меня хорошая, работает со мной с того дня, как я открыла фирму по организации свадеб. Я ей полностью доверяю. Мерзко смотреть на лицо этой шлюхи, но я, включив звук, слушаю. «Ох!» Единственное, что говорит секретарша. Она обходит стол и останавливается рядом, наблюдает вместе со мной, каждый раз ахая. «Да ладно!» «Красивая?» Я горько усмехаюсь. Она моему мужу сосала в его офисе Кристи. А потом оказалось, что и с сыном спит. Я впервые с Демьяном так сильно поссорилась. «Ты рассказала ему все? Не поверил, что ли?» «Ни одному слову», — качаю головой. «Он ее еще и в мою квартиру притащил. Там я ее и застала. И это видео сняла». Киваю на телефон. Подняв голову, ловлю шокированный и неверящий взгляд Кристины. «Люди одного нормального мужика найти не могут. А это? Ну, капец! Совершенно не ожидала от твоего мужа. Да, Демьян, конечно, мажор, каждый день девушек меняет. Но Демид...» «Сама все еще в шоке. Кроме меня, кто-то еще знает об этой ситуации?» «Неа». Я издаю очередной нервный смешок. «Про то, что отец и сын трахают одну и ту же бабу, нет. Кристина, когда я сказала, что организовываю ее свадьбу с другим, ни сын, ни муж мне не поверили». Шок за шоком. Девушка закрывает ладонью рот. И что ты собираешься делать, Марин? Ну, свои обязанности я выполню. Ты же знаешь, какие я торжества организовываю. Смеюсь зловеще. Незабываемые. Вот у нашей Али и будет лучшая за все годы моей работы свадьба. Я тебе обещаю. Ой, да я даже не сомневаюсь. Надо ее разоблачить и на место поставить. Я с тобой и готова сделать что угодно. Вот же сучка такая. Получается, у нее несколько мужиков. Как она успевает, а? У нее что, плотный график и все по часам расписано, с кем и когда она встретится? Ответить на этот вопрос я не успеваю, потому что дверь распахивается. Вырубив звук телефона, прячу его в ящик. Даже умудряюсь широко улыбнуться, когда Алевтина походкой от бедра подходит к моему столу и по-хозяйски опускается в кресло. Кристи фыркает. «От меня что-то требуется?» «Нет, милая, только почини то, о чем я попросила». Киваю в сторону стены, где стоит большая картина. Кристина следит за моим взглядом и хмурится, не сразу понимает, а потом улыбается. «Конечно, с удовольствием!» Она уходит, а я устремляю взгляд на Алевтину, которая сидит передо мной, довольная собой. «Я тебя слушаю, Аля. Меня так только Демьян называет. А ты будь добра, официально, Алевтина Егоровна».